в пчелином состоянии. Она все для себя старалась. Она разрушала метод определенный. То есть, если есть метод какой-то, ты хочешь перехитрить. Невозможно, ты перехитрил сам себя. Она перехитрила сама себя. То есть, она обманывала. Но вот в чем смотри фраза. Она просто себя обманывала. Но какова была ее цель? Как думаешь? Обманывать всех их. А в итоге получилось, она просто себя обманывала. Она хотела перехитрить всех. Перехитрила себя. Но предаться, это значит, вот, действовать с преданностью, да? Это значит хотеть удовлетворить Кришну. Но сейчас я не знаю, кто как. Вот, но когда я заглядываю внутрь... Ты не читаешь? Я стараюсь. Ну, вот, ты почитай, как другие удовлетворяли, попробуй то же самое делать на своем уровне. Извините, я загрузил. Нет, загрузил. Может, наверняка еще вопросы есть. Каждый раз возникает этот вопрос. Я помню, как Бхактивинода Махарадж один раз приехал и пришел преданный и сказал, а как удовлетворить Кришну? Он говорит, выйди его. Он знал, что он уже несколько лет в Искон, и он задал вопрос, а как удовлетворить Кришну? Он сказал, выйди его. Потом он сказал, я не хочу тратить время. Он 3 года в Искон, и он спрашивает, как удовлетворить Кришну. Потом зашли Матаджи, которые начали рассказывать, что они делают. Я очень доволен. Там они получали пранаму, какую-то принцессу. Согласие на инициацию получили. А он нет, так до сих пор он ничего не получил. Что он все не знает, как удовлетворить Кришну. Он все время задает этот вопрос. Он прочитал все книги, он жил в храме, и он все время спрашивает, а как Кришна удовлетворит? Он даже не спрашивает, доволен ли Кришна, он просто, а я не знаю, как удовлетворить, а как удовлетворить Кришну? Это знаешь, как называется? Но это я не от себя вообще. Это называется тупой. Понимаешь? Это называется тупой. Как человек, а как бросить курить? А как бросить курить, а? А как не быть негодяем? Вот скажи мне, как не быть негодяем? Я тебе вопрос задам. Как стать сознающим Кришну? Вот скажи, ты говоришь, я читаю книги. Вот я тебя спрашиваю, как стать сознающим Кришну? Я бы на этот вопрос ответил, что существует определенный метод. Какой? А как его получить? Этот метод состоит в том, чтобы... Вот сперва начать выполнять 4 регулирующих принципа. Да нет. А я вот. Считаю, что ты не прав. Ну, так написано. Харинама, харинама. Харинама. Кивала себе. Знаешь? Да. Нет иного пути и нет иного пути. Это воспевание святого имени Господа. Все начинается и все заканчивается с воспевания. Мы начинаем с воспевания и заканчиваем воспевание. Но все начинается со шравана, слушания воспевания кого-то. Кто-то нам говорит, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чтобы достигнуть более чистых форм воспевания, нужно следовать регулирующим принципам. И все это только для того, чтобы достигнуть чистого воспевания. Все, что мы делаем, это для того, чтобы чисто воспевать. Опять же, 1 000 000 лет можно повторять святое имя, но не достигнуть, так сказать, определенного результата. Ну хорошо, можешь это сделать. В чем проблема? Уже многие это доказали. Доказывали. 1 000 000 лет они повторяют святое имя и ничего не достигали. Потому что так сказать. Знаете, а я вам скажу, вот вы все время проповедуете, там, что можно, так сказать, быстро достигнуть чего-то и дальше продвигаться. А я вам скажу, можно 1 000 000 жизней воспевать, и черта не достигнуть. Вот так вот. Так что знаете об этом тоже. Понимаешь, ты о чем сейчас говоришь? Это представляешь, вот такой разговор у нас. И я вижу, вот они так мне говорят, многие здесь. Я разочарован в себе, вот. А как же вот? Что? Они хотят, они на это настроены. Это и есть у меня настроение. Они настроены на эту волну. На волну своей бесполезности, беспомощности и всего остального. Потому что они не надеются на Кришну. У них нет веры в Кришну. Почему Махапрабху говорит, в беспомощном состоянии человек должен воспевать? Они не воспевают в беспомощном состоянии. Понимаешь? Это не беспомощность. Это желание продолжить свое материальное существование. Поэтому человек говорит, а я слышал Махарадж Парикшит, за 7 дней я осознал Кришну, да, там Шримад Бхагавад там читал, Шукадева Госвами, вернее, выслушал там все такое, всю жизнь поклонялся. А также я вот знаю Деликолю, да, с нашей соседней квартиры, так вот он вообще ему все наплевать на все, а что делать тогда? Ну, зачем? Ты понимаешь, о чем я говорю? Слабо. Слабо. Сейчас я подумаю о тебе, скажу, что ты спорил лучше. В Библии есть такая история. Христос по воде шел, и Петр увидел. По воде ходит. И он позавидовал и сказал, я тоже хочу по воде ходить. А он говорит, ну иди. Иди. Да я не смогу. Да иди. Да ну я не смогу. Иди. Да я не могу. Ну смотри, первый раз и все в воду унёшь. Ну вот видишь, и ушел. Он сказал, мама, что мой. Взял его за руку. И стал смотреть ему в глаза. Сказал, иди. И стал смотреть. И он так, привлеченный Христом, он так на него смотрел за руку и шел. И потом смотрит на середине реки. И он руку вытащил. И был, я иду по воде, он подумал. И просто схватил за шкирку. Сбросил. Он такой длинный расстояние, упал на берегу. Христос так же по воде к нему подошел. Где вера твоя? Где вера твоя? Ты понимаешь? Ну, я совсем запутался. Совсем еще больше запутался? Ну, не стоит время, наверное, тратить. Нет, я просто тебе хочу сказать. Возьми Бхагавад-гиту, почитай. Там описано 9 форм преданного служения. Возьми любую книгу, что это попало. 9 форм преданного служения, которые именно удовлетворяют Кришну. Начнем служить. Но чтобы начать преданное служение, нужно пройти определенный курс обучения. Называем там обучением хакат. Хотя бы да, такие слова начинаются, бхакти прогром там все. У нас очень много такого. Ну, по-русски говорят, так сказать, обучение. Классное. Нужно пройти какой-то курс молодого бойца, так сказать, Хари Кришны. Узнать, что, как, чего, да? Понимаешь? Все. Воспевать святое имя садхану. То есть вставать в ранние часы. Повторять положенных кругов джапы, сколько вот ты сейчас на своем уровне повторять должен. 5-6 кругов. Одно и то же время. Предлагать пищу Господу. Говорить, о мой Господь, прими пищу с моей любовью и преданностью, пожалуйста. И вот следовать этим процессам, общаться с преданными, общаться как и не надо так думать, что вот если я ничего не понимаю, значит я глупый. Нет. Все это придет. Понимание оно приходит в процессе. Не надо думать, что мы все что-то понимаем. Это приходит в процессе, понимаю или не понимаю. Знаешь, есть такая история, вот шастрик, читают люди, говорят, да ну ерунда, ничего там, ничего не достигнем. Кришна говорит, те, кто отвергают данные в шастрах указания, кто это такие? Мудхи. Есть несколько категорий. Мудхи. Мудхи. Да, мудхи. Они отвергают данные указания шастры. И есть те, кто отвергают выводы ачарьев. Вьясадева говорит, самый лучший метод саттямбарам, саттямбарам. Услышь истину, абсолютную истину. Ибо Кали-юга самая лучшая эпоха для самосовершенствования. Ибо повторением одной Хари Кришна Маха-мантры всю жизнь, независимо от кармы, человек может достигнуть полного самосознания. То есть возвратиться назад к Богу, полностью ей заниматься, то есть получить правильно. Прямо бхакти, то есть бхакти сказать. Но вот я встречаю преданных, инициированных, ладно, не инициированных, инициированных, которые не верят в это и отвергают это. То есть они говорят, ну я не смогу, у меня карма. Они отвергают данные указания шастры, они отвергают выводы ачарьев. Практически они как асура действуют, как демоны. Демоны отвергают все, что говорят шастры, и отвергают авторитет ачарьев, и все, они ничего не принимают. Не принимают, это имперсоналисты всякие. И я вижу, как они, мы ничего не достигнем, мы туда и начинают это проповедовать. Ой, да мне бы родиться там, и начинают. В одну жизнь можно этого достигнуть. Где только вера твоя. Вот о чем я тебе рассказываю. Улавливаешь? Примерно так. Ну, хоть немножко распутывается. Да, возможно. А если ты не веришь, что ты можешь это делать, да, и что это реально достигнуть, когда тебе говорит об этом Кришна, то есть тот, кто удовлетворяет Кришну, Божий помазанник, то есть, ну, Шактья Вейшава, да, Прабхупада. Группа Госвами говорит, в одну жизнь, Ясадева говорит, в одну жизнь, любой, независимо от кармы, если он предастся, вот здесь вот есть такой стих, прямо здесь в этой книге, что Пулинды, Пулкаши, Абхиры, Кхуны, там, все, и даже жители Сибири, звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Понимаешь? А они говорят, нет, невозможно, я не могу, у меня карма, у меня то, я там то, все, пятое. Они отвергают данные указания, они отвергают Бхагавату, значит, они не принимают Кришну в сердце. Хотя у всем тут рассказывают, что они обладают сознанием Кришны и при этом служат им. Вот о чем я начал всю эту лекцию. Улавливаешь? Как можно проповедовать, если ты сам не веришь в то, что ты можешь достигнуть этого? По милости тех, кто этого достиг. По милости своего духовного учителя, по милости преданных, которые так полезны Кришне и так много делают для Кришны, распространяя Его славу. И служа им, ты можешь достигнуть этого. Служа в миссии, вместе в миссии Шри Прабхупады. Главное же. Примерно. А сидеть и говорить, я не могу, у меня не получится, как этот Петр. И потом по чьей-то милости пойти и все это себе присвоить, так сказать. Ой, это я, так сказать, иду. И опять полтыхнуться туда. Как ты говоришь, бу! Вот это и есть бу! Вот он и бу! То есть вопрос нормальный. То есть, исходя из ваших слов, значит, преданный должен так уметь все делать вообще-то, да? Потому что он коснись, то есть, ну, все уметь должен делать. Ну, это неплохо. Редко увидишь таких личностей, которые все умеют, но есть очень разносторонние, очень разные. Но лучше делать свое плохо, чем чужое хорошо. А лучше делать и свое хорошо. И чужое, да. Нет, чужое делать не надо вообще. Зачем? Да, вопрос. А вот уже не отличается так. Много мелочей различных в жизни бывает. И наша жизнь мелочей становится, состоит. И как вот поступать, чтобы не становиться мелочным, в то же время замечать мелочи. Смотри, о чем речь идет. Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Каждый раз, когда задают вопрос, я по-своему понимаю, человек совершенно другой, потому что запутывается. Есть очень много пленников ума, вот они все наиболее запутанные такие. Я очень часто замечаю, не говоришь такие простые вещи, я не понимаю, о чем речь. Просто надо повторять мантру, надо очиститься. Очень много людей, которые у них очень сильная ментальная платформа, и они не понимают ничего вообще. Они с красными дипломами, они доктора наук. Есть, я знаю людей, лауреаты Нобелевской премии, но пропали, говорят, они ослы, мудхи. Ослы. Многие из них винюхи, то есть великие ослы еще. Вот как ты думаешь, почему? Скажи, я не про тебя вообще говорю, что нужно остерегаться этого положения. Как ты думаешь, почему? Ну почему же? Вот он кандидат наук, доктор наук, он академик, он лауреат государственной премии. Потому что он не знает. А он винюха. Он не знает основного. Все. Потому что он просто... Да нет, он и понять не может, ты ему уже объясняешь, он говорит, потому что он не хочет понять. Может быть, он не хочет понять, а может быть, он хочет понять, но не хватает у него чистоты. Понимаешь? Преданности не хватает. Вот здесь мы читали, даже великие мудрецы не могут понять. А великие преданные понимают, поэтому и говорю. Ты не только знаешь священные писания, а еще и являешься великим преданным Господа. Объясни мне, пожалуйста, вот это. Потому что все великие мудрецы не могут мне этого объяснить. А потому что ты великий преданный, я знаю, что преданный Кришна себя раскрывает полностью. Поэтому ты мне объяснишь. Еще когда мы с вами объясним, почему Кришна объяснил? И поскольку сам Парикшит был преданным, он понял. Потому что Кришна дал ему понимание через Шукадеву с вами. Благодаришь? Я есть знание, забвение, память. И понимание приходит от Кришны. Что ты можешь понять, чего ты не можешь понять. Это приходит от Кришны. Поэтому он говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаришь? Поэтому, когда ты говоришь, я не понимаю, это означает, что просто нужно совершать преданное служение, только если ты поймешь. Вот есть такая история. Один царь, он почитал Коран, он был религиозной личностью. И как-то дошел он до описания, как Магомед, сидя в своем доме, вдруг какое-то состояние стал падать. Такое состояние медиумизма. Транс. Раз. И когда он стал падать, он опрокинул кувшин с водой. И он полетел по Вселенной, 99 раз облетел всю Вселенную, 99 раз поговорил с Аллахом. И вернулся обратно на то же место и поймал кувшин, из него не успело пролиться ни одной капли воды. Когда царь прочитал это, он сказал, чушь. Он сказал, да я не понимаю, как это можно? Кувшин упал и ничего не успел. 99 раз Вселенную облетел, 99 раз с Аллахом поговорил. И вернулся на то же место. Как он вернулся? Ни самолет, ни пароход. И схватил кувшин, даже не успел его. Чушь. Он стал кричать, чушь, Коран, чушь. Я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, чушь, чушь. И он стал кричать. И подданные все говорят, ты что, царь, нельзя, это священное писание. Ну, а вы-то знаете, как оно? Мы тоже не знаем. Ну, если говорят так священное писание, значит, так и есть. А, тупые глупцы, механически все делаете, как избежать, чтобы не быть тупыми глупцами? И он тоже так, я не могу понять, он был царь, он был очень большим, он был этот какой, как сказать, чуть ли не риши. Ну вот он не мог понять это, как так? И проходил один монах, и он слышит, там во дворце какой-то шум, он спрашивает, что там такое? Да царь Коран ругает. Что? Священное писание ругает. Он говорит, да, там вот, прочитал историю про Магомеда, как будто он заулыбался и сказал. Ну ладно. И зашел. Да, молодцы пропускали святых. И он говорит, о, святой еще, сказал царь. Смотри. И он ему начал говорить, как это так? Он сказал, ты не веришь, царь? Да это ерунда, все это ваши штучки, чтобы люди так за мозги. Запутывает. Не бывает так. Ну, как это возможно? Кришна подошел к окну и открыл окно. Смотри. И вдруг перед окном он увидел целую армию стоит на изготовке. И все идут прямо на его дворец. И царь увидел эту армию. И он как закричал. О, боже мой, мы тут бегаем, орем. Пойди. Стены города, враги. Он выхватил меч. Все, так сказать, на бой! Все подданные стали смотреть на него, смотрят в окно, там ничего нету, смотрят на царя. Царь опять в окно смотрит, и там полчища просто, и они все идут, трубы трубят, флаги. Вы что стоите, идиоты, болваны, война! Монах подходит, подожди, успокойся. В другом окно, видишь, как? Раз открывай. Там ничего нет. Он в это окно голову просунул, вот то окно рядом, и ничего нет. Понял? К тому окну подходит, смотрит, армия целая стоит. К тому окну подходит, нету ничего. Он стоит. Он говорит, это твой гипноз! Он нет. Ах, велик. Ну ты посмотри на потолок. Он посмотрел и увидел, как большой камень на него летит. И царь, а я тебя убью, монах, это все твои проделки, штучки, я знаю, всякий гипноз, ты делаешь гипноз. Он сказал, нет, царь, это не гипноз. Это другая сторона реальности, которая закрыта глупцом. И негодяй. Ты когда-нибудь видел свое отражение в воде? Да миллион раз. Нет, ты не видел себя. Подойди сюда. И там стоял таз с водой серебряный. Он сказал, смотри на себя внимательно. И он подошел, стал смотреть. И тогда эта пара взял и ткнул его лицом. И он, погрузившись в воду, он так разгневался за такой фамильярный. Ну я тебя сейчас! И открыл глаза. Он увидел, что он стоит на берегу моря. Нету никакого дворца, нету ни одной души. Он стоит, закат солнца, и он на берегу моря. Он посмотрел, он босиком в рваном тряпье. И он сказал, ладно, хватит! Никого не было. Он стоял на берегу моря один, с мокрым лицом. Босиком в тряпье. Он сказал, ну, монах! Я сейчас вот выйду из этого состояния, я тебя зарублю сразу! Я стал кричать, он стал ругаться. Но ничего не происходило. Царь орал несколько часов. И он окунал свое лицо в море и вытаскивал. И думал, что сейчас он попадет опять во дворец. Но ничего не происходило. Сколько бы он ни окунался, ничего не происходило. Ничего. И он охрип. Он весь из сил вылившись, сел и стал плакать. И он про себя думал, ну, монах, только сейчас ты меня выведешь из этого состояния, я тебя скуплю сразу. Меня, царя. Но страх проползал в сердце все больше и больше. Проходил час, два, три, солнце село. И вдруг он увидел, как рыбаки возвращаются с сетями. И он увидел, а, люди, сейчас они меня ущипнут. Это иллюзия. И он побежал к ним. И сказал, на колени все, я ваш царь. Они стали смеяться. Они сказали, да-да, мы видим, что царь. И сети на него положили. И он, один подошел, поставил ему шалбан и говорит, давай, мужик, тащи сети. У него были такие мускулы. И царь, да я царь. И он попер сети. Он хотел есть. Он все думал, когда же он опять окажется во дворце? Что за гипноз? Но он никак не оказывался во дворце. Они накормили его ухой из деревянной ложки, из деревянной миски. И он всю ночь не спал. И всю ночь он ругал этого монаха, и все время... А он опять подходил к морю, окунал, окунал, опять вставал, и ничего не происходило. Так прошел день, два, три. И он хотел есть. И рыбаки сказали, давай, надо работать. И он пошел с ними в море. И он так тяжело трудился. Так тяжело он эти сети забрал, знаешь, тяжело это все тянуть. Так уставал, приходил вечером, даже есть не успел, и падал, и спал. Утром они просыпались ни свет, ни заря, и опять. И так прошел месяц, два. И он уже перестал, он даже забыл о том, что он царь. Он стал просто рыбаком. И иногда, когда он вспоминал, что он царь, он думал, может быть, я всегда был рыбаком, может быть, это же то, что мне, это может быть, был сон. И его рыбаки подкалывали. Ну что, царь? У него была такая кличка, вот, царь. И кто-то из этих рыбаков сказал, да я ж его знаю, это сын того-то, того-то. И у него отец, мать умер. И царь вдруг стал думать, может быть, я на самом деле просто спал, мне приснилось, как я был царем. И он стал рассказывать этим мужикам, что ему приснился такой сон, что он был царем, Коран ругал. И все ржали над ним, хохотали и говорили, а ну ты дойдешь. Прошел год, прошло два года, полностью осознал, что он рыбак, и был всегда рыбаком, и никогда он не был, и что это просто был сон. Прошел четвертый год, пятый, шестой, он завелся большой семьей. И вот как-то раз его послали на седьмой год, его послали в город. И была очень жаркая погода, и не было воды. И он остановился у одного родничка, чтобы напиться. Он наклонил туда голову, чтобы попить. Попил, встал. И опять оказался во дворце. Рядом с ним стоял тот монах и улыбался. Стояли все подданные, были открыты окна. И монах сказал, ну как царь? За рулю! На монах. И исчез. Несколько лет царь не мог прийти в свое состояние. Он прекратил себя. Он чувствовал себя полностью сумасшедшим. Разбитым, задавленным. И как-то раз он получил письмо. Здравствуй, глупый царь. Теперь ты понимаешь, насколько ты глуп и как великий писатель. Никогда не думай так, что если ты этого не понимаешь, что этого не существует. Твой доброжелатель. Далеко. Ладно, на сегодня закончим. Про мелочь потом. Сил Прабхупада ки джай. От ложной гордости. Ведь лишь тогда смогу я ощутить сладость чистого нектара святого имени. Я не хочу ничего, что приносит материальное наслаждение. Ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. О Господь Гаурахари, прошу Тебя, даруй мне бескорыстную преданность Твоим лотосным стопам, которая бы вечно жизнь за жизнью жила в моем сердце. Когда же при произнесении божественного имени Шри Кришны мое тело затрепещет в экстазе, а голос прервется от волнения? Когда же я побледнею, и дрожь экстаза пробежит по телу? Когда неудержимые слезы польются из моих глаз? Когда же я, как одержимый, буду бегать по берегу Ганги в Навадвипе, искренне взывая: «О Гоура! О Нитьянанда!» Когда же я, отбросив все благоразумие, начну петь и танцевать, как безумный? Когда же Господь Нитьянанда явит мне свою милость и избавит от мирских иллюзий? Когда же Он даст мне приют у своих лотосных стоп и позволит ступить на ярмарочную площадь святого имени? Я буду покупать и воровать расы имени Хари, и, опьянев от чистого нектара святого имени, упаду без сознания, коснувшись стоп великих душ, способных наслаждаться этими расами. Я буду непрестанно вкушать сладчайший нектар святого имени. Когда же во мне проснется сострадание к падшим душам? Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и кроткий Шоу Кшатри, гуна страсти. Необуреваемые желания, неконтролируемые чувства называются. Он говорит: а, дорог. Он даже ложное эго использует. Духовный учитель использует наши даже недостатки, чтобы не проснулись к Кришне. Как помните, да, термин Гайда? Нила. Матаджи привлекся, и, так сказать, и в итоге попал к Кришне. А привлекся к Матаджи. А Матаджи была Вайшнавини. Она подумала: ну зачем? Эта душа мной привлекается. Так сказать, на уровне чувств. Кама у него булькает. Чем мы эту каму трансформируем в бхакти? Ну ты трансформировала. Была Матаджи такая, она была вайшнавини, она была очень мудра. Помните эти истории? Жидкая красота, так, когда она ему кушины расставила. Так, здесь понос, тут сопли, здесь там. Вот это, вот моя красота, бери. И он: фу! Поэтому суть. Это такие возвышенные вещи, но простой совет вам, простой совет. Просто повторяйте внимательно и продолжайте. Мы иногда хотим предстать перед своими близкими великими преданными, вот это большая проблема, великими проповедниками. Прабхупада говорил: вы должны для своих близких быть такими же, кто вы и для них были. А мы же приходим как? Наслушались и в свою семью уже входим прабхупадами. Как я с Асуру забрались, только вы все козлы, ослы, дакши, так сказать, мартышки, гордабы, так сказать, только садитесь, сейчас мы вам будем, так сказать, и мы там палец поднимаем, начинаем им там, сорват харман, парить от жабы, если мне передаться пора уже, так что, так сказать, давай мои стопы хватайте. И отношения все рушат, в итоге все, они не хотят, а мы тут, они нам, так сказать, памперсы подкладывали, а теперь мы тут гуру для них пришли. Жена знает все наши недостатки, а мы тут этот паник там такой кривой начали. Ну, говорит: да ты кто такой? С чего тебе должна служить? Кто такой вообще? Дешевка-то, я буду тебе еще служить. Прабхупада говорил, что жена ведическая служит мужу не потому, что муж там кальтималы одел, то есть, как я вчера сказал, попкой с тремя полосками у него. Почему я говорю про попку? Потому что еще на шее еще не означает, что у вас такая реализация. Мы все получаем как? Авансом. Все авансом получаем. В духовной жизни каждый получает все авансом. Это не значит, что если вам дали так сишнур, что вы уже брахман. Или дали вам кадимал, все, вы уже преданы. Вы должны подняться до этого. То есть это как привилегия вам дает, и вы должны теперь доработать все качества до этого уровня. Это очень важно. Очень важно так сделать. Поэтому все не очень, не просто так, как кстати, вот мы думаем. И самое лучшее положение, конечно, когда мы вошли в семью, мы сразу начинаем всех мясоедами. Может, у нас есть вот этот ложный энтузиазм, мусхама, всем, так сказать, напроповедовать, всех унизить, потому что у нас ложное эго, мы хотим себя вздернуть. Прабхупада говорил, я дал вам эти знания не для того, чтобы вы вздернулись, а для того, чтобы вы испытали чувство сострадания, что люди страдают без этих знаний. И очень деликатно, аккуратно, в любви к ним стали им проповедовать. В любви! Что значит в любви? Значит, с позиции их интересов начали им давать. Не с позиции своего интереса, а с позиции их. Вот у вас есть жена. У нее наверняка есть какие-то авторитеты в жизни, помимо вас. Знаете, как вот Прабхупада? Там какой-то каратист к нему пришел, он вообще ничего слышать не хочет. Вот, да. А Брюс Ли-то, и начал про Брюса Ли там, а с этим с гонщиком на автомашинах. Он привел его к этому гонщика на автомобилях, так, кстати, он там был ученик один у Прабхупады. И он имел друга, а друг был каким-то чемпионом там Америки по ралли. И такой материал, пьяница, бабник, так сказать, все такое. И он так хотел его спасти. Но он был мастером гонок. И он думал, такой человек вроде друг, я хочу его спасти. Но он знал, что он не квалифицирован. И он сказал, пойдем я тебя познакомлю со своим гуру. Да нафиг мне его гуру, кенгуру. Ну тут так он такой вот, кенгуру, мне зачем твой кенгуру там, царское гуру. И он его привел все-таки к Прабхупаде. Он зашел и увидел Прабхупаду, сидит на веслах с кем-то. Он говорит, ты что, гуру что ли? И он говорит, я пошел. Он говорит, подожди, подожди. Он, ну давай скорее. И он так встал, так смотрит на Прабхупаду. Ну ничего интересного, что стоит какой-то сидит. И он так. И Шрила Прабхупада, вот это мой друг, он такой. Вот. И он говорит, он такой негодяй, вот. Спасите его. Прабхупада, он посмотрел на него. Он говорит, ну а он-то сам-то хочет, а он такой, не, я пошел. И тот человек, а у него было такое искреннее желание у того друга. Вот смотри, у него желание такое искреннее. И он так прям. Я говорю, ну подожди, подожди. Вот Шрила Прабхупада познакомился, тот такой, руку протянул. Ну Прабхупада увидел, что руку протянул, он тоже ему руку пожал. И тот так. Прабхупада. Ну знаешь, такой негодяй, самый натуральный. И он такой, ну, может, что-нибудь спросишь, он сказал. А он говорит, а что спрашивать-то? Ну я пошел. И он сказал, ты гуру, да? Очень хорошо. А я вот этот вот, ну так, тоже здорово, так сказать, и пошел. Тут, ну, останься. И Прабхупада сказал, вы такой-то, такой-то, это вы что, вот этот гонщик-то? Ну, я слышал, я читал, вы там победили, туда. И он сказал на самом деле. Тут раз, ну да. Он говорит, а помните, в прошлом году-то вы проиграли, там вас этот обошел-то на такой-то машине? Он сказал, да кого он? Он сказал, да нет, а я считаю, вот эта вот машина у него. И он, вы помните, и он начал рассказывать, как профессиональный гонщик. И тут раз остановился, он сказал, да что вы понимаете, да у него тренер там. Он сказал, да нет, помнишь, в том году у него был вот тот тренер, он называл имена этих тренеров. Тот сказал, да, мне бы такого тренера. И они как начали с ним. И тот куда-то ушел, и они про машины, про машины, про машины, про тренеров, про все, про все. И они начали разговаривать, преданные всем. Прабхупада не мог этого знать. Ну откуда? Прабхупада. А вот эта машина, а вот помнишь такая? А помнишь там соревнования были? А помнишь кубок тут? Тот, ну конечно, мне бы такое. И ты, а ты вот помнишь там? А ты раз, и тебя обошли. Я помню эти соревнования. Преданные сидели, а тот весь погрузился в Прабхупаду. И они спорили, руками махали там. И Прабхупада все полностью делал тоже так же. И тот человек, когда он ему рассказывал, он все время Прабхупаду бил. Он говорит, а вот. Не стукай меня! И они продолжали разговаривать. Они продолжали разговаривать? Да. И он все время вот так пропал. Вы знаете, у людей есть, когда что-то говорят. И он такой был. Не стукай меня! И дальше с ним разговаривали. А тут все. И потом они разговаривали, и пропали. 2 часа только про машины, ни одного слова про Бога и про Кришну. 2 часа про машины. Потом Прабхупада сказал, а если, ну помнишь, ты там перевернулись вот там? Да, че они? И он сказал, а когда ты вот чувствуешь, что сейчас перевернешься, о чем думаешь? Он говорит, то я Богу молюсь. А ты знаешь, что такое Бог? Он говорит, ну кто Христос? Он говорит, а ты знаешь, что такое Христос? И там он говорит, арамейский язык там, Криштос там, Кришта, и начал ему объяснять. И он сказал, а ты знаешь, что такие ведическая литература? Он сказал, да нет, не знаю, а что там ведическая литература? И он 5 часов ему рассказывал про Веды, про Кришну. Пять часов он ему рассказывал про Кришну, про Шримати Радхарани, про Искон, про регулирующие принципы, про Харе Кришна Махамантру. Он сказал, ну-ка давай, а ты спорим, не повторишь. Он, да я повторю, Харе Кришна, Харе Кришна. И они начали повторять с ним мантру. Рухана потом устал, когда уже все, он наповторялся, он ему все рассказал, он надел на него гирлянду, откусил, дал ему, и сказал, Харибол. И тот был так радость, доволен. Он, Прабхупада, вообще, вы такой, ты такой мужик, ты такой старик классный. Он сказал, ты во старик. И он был так доволен, он был счастлив, этот человек. И он ушел с гирляндой Прабхупады, наговорившись 5 часов, 2 часа о машинах, 5 часов про Кришну, повторяя Харе Кришна мантру вместе с Прабхупадой, и ушел довольный. И он стал преданным. Вы понимаете мораль в чем? Мы иногда хотим сразу вывалить на кого-то что-то, даже не узнав, чем живет этот человек. Не узнав его интересы, не узнав его жизнь, чем он-то живет, какие у него интересы, и он с его авторитетом. У каждого человека есть авторитет, мы должны найти, кто его авторитет, и через это авторитет дать. Потому что все связаны с Кришной на самом деле. И поскольку мы не йоги, вот как вот я рассказывал, мы связи это не видим, почему все как происходит, мы также не видим. Мы говорим, да о чем с ним разговаривать? Как о чем? У него есть свои интересы. Узнай его интересы. Узнай, как с его интересами связан Кришна. Вот у твоей жены наверняка дети, да? И она хочет, чтобы дети были воспитаны хорошо. Так? Ой, да насчет детей можно столько наговорить. И все в итоге это к Кришне привести. Все. Прабхупада начинал с интересов людей. Что у них есть интересы. У всех, у любого человека. Кроить, шить, кулинарное искусство, что там у них нету. У них есть интересы и есть свои авторитеты. Так же, как вот этот Брюс Ли, он там про Брюс Ли. Брюс Ли читал Бхагавад-гиту и всю свою джиквандо построил на философии сознания Кришны. Он взял философию сознания Кришны и создал джиквандо. И все ученики его говорят об этом, что он Бхагавад-гиту прямо вдоль и поперек объездил. Вот, пожалуйста, можно с любым рукопашником сразу и ушел. Любого христианина взять ему и рассказать про Ишапутру Манведи, так сказать, и вытащить его. Там можно взять интересы любого человека. Кто он, на Лазареве он привахнулся или на Карле Марксе. Про Карла Маркса можно рассказать. Как Карл Маркс приходил в церковь, плевал в распятие и говорил, я бросаю тебе вызов, прям по людям там сделал. И рассказать, кто так делает. Так делают асуры. Он не кому-то вызов бросил, он бросил вызов Христу. Пришел в церковь, плюнул в него. Прям публично, люди стали вообще. А сказали, это кто? А это Карл Маркс. Там вот, философ такой. Древнегреческий. Карла, крестьянский вождь такой. И как он потом ползал, лаял, так сказать, и просил прощения у Бога. Это дневники этих личных врачей. И они есть. Как Карл Маркс принял потом, как Энгельс принял Бога. Как Харе Кришна Вишнупад рассказывал, как Ленин там лаял, как прощение просил у табуреток и у стульев. Мы все можем, потому что все на самом деле связано. Как этот пел Тальков, у последней черты вспоминаем о Боге. У последней черты каждый, потому что это вложено в сердце, и как нужно только вот эту последнюю черту человеку. Как эти вот шестой коридор Бутырской тюрьмы. Был такой фильм документальный. Отменить смертную казнь или не отменить? И там был вопрос, и бутырку, шестой коридор бутырки, там все сидят под расстрелами. Ну, то есть всем, кому было судом объявлено исключительная мера наказания расстрел. И когда они заходят туда с камеры, ну, они спрашивают, как вот вы, за то, чтобы вас расстреливали или против? Вот как вы там? Ну, и обсуждали, чтобы показать этих людей, чтобы всех сострадали. Потому что европейские страны, они все, так сказать, отказались от смертной казни. Ну, а поскольку мы тоже европейские страны, якобы, так думаем, по крайней мере, то мы, мол, тоже сейчас откажемся. И самое удивительное, что в этой передаче показали, что все их камеры одиночные, где сидят, они все храмы. И все эти люди были негодяями полными, никогда в Бога не верили. Но последние черты они схватились именно за Бога. Ни за что другое. Они схватились за Бога. И каждый из них говорил, что Бог есть, как надо важно Богу поклониться. Каждый из них говорил. Поэтому Вьяса написал, когда человек не принимает аскезу добровольно, то есть поклонение Богу добровольно, он будет вынужден принять это поклонение. Добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу, а вынужденная – одни лишь страдания. Поэтому мы видим преданных, одних радостных, а других. что кто-то вынужденно повторяет эту мантру, боится, чтобы там что-то с ними случилось. Поэтому это не приносит такую радость. А кто-то добровольный, поэтому все время рад. Что он добровольно это делает? Он рад, что он наконец-то такой подлец и негодяй, вдруг он начал служить Кришне. Такой самой великой идеей, самой величайшей личности. Вот есть такой буддийский святой Миларапа, поэт. Очень много буддийских трактатов было. Я в свое время, вот, сидя, изучая все эти вещи, так сказать, и практикуя, вдруг наткнулся на такое его стихотворение, которое было, переводилось так. Там история такова, что он жил отшельником возле одной деревни. И поскольку он был святым, то в этой деревне прошли все болезни, эпидемии, никто не болел, только благодаря тому, что он жил рядом. У них никогда урожаи все время вовремя шли, вообще все, скот не падал, только из-за того, что он там жил. Такое, вот, такое исходит от святых личностей. И Миларапа, он начал поститься. И люди узнали, что он поститься хочет, ну, умереть вроде. Они не понимали, как же. Что уходит там от нирваны, они просто думают, вот сейчас помрет. И перестал. Но они знали, что это из-за того, что он там живет, из-за того такое благословение. И они пришли и начали ему молять, чтобы он принял пищу. И он сказал, глупцы, все равно все вы умрете. И все ваши дети умрут. Вы знаете о том, что все умирают? Они сказали, ну да, конечно, знаю. Он говорит, так если все равно смерть неизбежна, то не лучше ли использовать жизнь и смерть, преследуя самую возвышенную цель? Вот он написал такое стихотворение, где он говорит, если все равно все умрут, не лучше ли использовать жизнь и смерть, чтобы преследовать самую возвышенную цель? А Кришна говорит, нет истины выше, чем я. И меня это сразу напрочь пробило. То есть это было последней каплей, так сказать, в моих сомнениях. Отдать свою жизнь или не отдать свою жизнь? Служение Богу. То есть религии и служение Богу. На самом деле, я понял, тогда каждая смерть, она бессмысленна, потому что никто не преследует самой возвышенной цели. Что дети – самая возвышенная цель, что семья, там, кстати, не знаю, сберегательная книжка – самая возвышенная цель. Абсолютно истина, это и есть эта цель. Атату Брама Джигеса – это цель. Я цель, средство и метод, говорит Кришна. Поэтому мы просто должны очень аккуратно, терпеливы быть, но не по отношению к себе. Мы не должны терпеть свое безбожие. Но безбожие других людей мы можем терпеть. Потому что когда мы сами будем спасены, мы сможем спасти их. Но когда мы не квалифицированы и пытаемся их, мы только приносим им вред. Когда мы не знаем ничего и пытаемся кого-то обратить в так называемое Хари Кришна, так сказать, или вайшнавизм, мы только этих людей отпихиваем, потому что они видят нашу неквалификацию, наш фанатизм, наш ограниченный интеллект, нашу речь такую какую-то. Вообще ничем их заинтересовать-то не можем. Просто орем, о, Кришна Бог, вот повторяю, Хари Кришна, Рупа Госвами. Вчера Радхипа. Скажешь, что ты говоришь вообще? Чокнутый какой-то. Но когда мы имеем квалификацию, мы можем им объяснить это все. Очень аккуратно. В любви к ним, в сострадании к ним. Дружелюбно. Прабхупада говорит, дружелюбие, как друзья. Не как, что я такой умный, а вы такие дураки, а как друзья, беспокоятся они, объясняем, терпеливо объясняют день и ночь им. Терпение брахмана, это когда терпеливее дерево, когда человек все равно продолжает проповедовать, независимо от чего. И квалифицированный, адхикарий на санскрите означает квалифицированный. Конечно, адхикарий, мадхьяма адхикарий, утам адхикарий, это квалификация. То есть без квалификации просто на одном сентименте ничего вы не сделаете. Представьте, вот сейчас у всех есть желание всех обратить в кришнаизм, но у кого есть квалификация? У нас нет квалификации, мы можем ее получить от гуру, слушая, от других преданных, очень желая получить квалификацию. Это как наука. Чтобы кого-то обучать, ты должен быть учителем. То есть ты должен научиться сам, чтобы обучить. Как вы можете обучить шитью, не умея сами шить? Можете? Но у вас огромное желание. Нет, вы все перекроили, что-то там сшили, не знаю, тут пуговицы так, так сказать. Тюдный пиздотек. Как Райтинг говорил, тюдный пидотек. Вместо рукавов брюки, а вместо брюк рукава, так сказать. Кто это сделал, они говорят, мы. Так и получается. И мы говорим, ну, это тюдно сидит. Тюдно состряпанный пидотек. Мы так на них и надеваем, и удивляемся, что люди от нашей проповеди, так сказать, не очень-то в восторге. Потому что мы их интересы не подогрели. Мы не обратились к этим их интересам. Это очень тоже важно. Так же и в семье. Все в семье точно так же. Они все личности. Наш отец, наша мама. И вдруг, так сказать, мы начинаем свою мать учить жизни, а она, так сказать, на нас смотрит. Знаете, говорят, нет пророка в своем отечестве. Кто мы такие? Мы на нее писали, а теперь, так сказать, мясоедка, так сказать, паршивая, там что-то не такое. Ослы, козлы там. Мы не можем так выступить в роли по отношению к своей матери. Но видя заботу и ласку, сыновью заботу и ласку, она говорит, что-то мой сын так изменился, так прямо так, говорит, вот из-за Хари Кришны, он так ко мне относится теперь трепетно. Она наоборот привлечется этим. И жена, вместо того, чтобы, так сказать, видеть, как ты вообще стал каким-то фанатиком чокнутым, видя заботу и какое-то объяснение, очень терпеливое, трепетное, заботящее, ласки. Человек примет это. Любовь. Мы так все хотим, чтобы нам так объясняли. Я хочу, чтобы мне так объясняли. Ты хочешь, чтобы так же тебе объясняли, так ведь? А не так же. Ва-ва-ва. Никто так не хочет, никто не примет. Каждый хочет. Ты что, ты же мой... Ом намо Бхагавате. Шримад Бхагавадгита. Как она есть, глава 12, которая называется «Преданное служение». Текст 16. Анапекша. Анапекша. Анапекша. Анапекша. Шучир. Шучир. Шучир. Шучир. Дакша. Дакша. Дакша. Дакша. Удасино. Удасино. Удасино. Удасино. Гата. Гата. Гата. Вядха. Вядха. Вядха. Шарварамбха. Шарварамбха. Шарварамбха. Шарварамбха. Паритьяги. Паритьяги. Паритьяги. Паритьяги. Йо. Йо. Мадбхакта. Мадбхакта. Мадбхакта. Мадбхакта. Саме. Саме. Саме. Саме. Прия. Прия. Прия. Прия. Не надо повторить его. Просто прочитаем сам. Анапекшакшу чиридакша. Удасино гата вядха, сарвабхамба паритьягья, яммадбхактак саме прия. Анапекша, нейтральный, шучи, чистый, дакша, специалист, удасина, свободный от забот. Гата вьядха, освобожденный от всех несчастий. Шарва арамбха, от всех стремлений. Паритьяги, отрекающийся. Я, любой кто. Мадбхакта, мой бхакта. Саха. Он. Мэ. Мне. Мне. Прия. Прия. Очень дорог. Очень дорог. Перевод стиха. Мой бхакта, независящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Мой бхакта, независящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебхактивиданты с вами Прабхупады. Бхакти могут предлагать деньги, но он не должен делать усилия, чтобы получить. Если они приходят к нему сами собой, милостью Господа, он не испытывает волнения. Для бхакты естественно совершать омовение не менее 2 раз в день и вставать рано утром, чтобы снова начать трудиться ради Господа.